три типа плохих действий. Действия совершает каждый. Действия бывают хорошими и плохими. Плохие действия бывают трех типов. Действия тела, уст и ума. Убийство, воровство и прелюбодеяние – действия тела. Ложь, оскорбление и бессмыслица – действия уст. Алчность, гнев и досужие жалобы – действия ума. Тело и уста не могут сделать что-то без участия ума, поэтому наибольшую опасность таят в себе недобрые действия ума.